«Ничего подобного», — пытался убедить ее внутренний голос. «Весь твой любовный опыт ограничен одним единственным мужчиной. И такой реакции не было даже в момент вашей близости». Она и сама это прекрасно понимала. Она слишком хорошо запомнила то ощущение стыда и отвращения к самой себе, решившейся на эксперимент, который дал такие весьма плачевные результаты. Игорь из-под лобья наблюдал, как меняется выражение лица девушки. Минуту назад она казалась опьяненной теми же чувствами, что и он. И вот уже растерянно и виновато смотрит на него, точно провинившаяся школьница. «Наташа, не бросай меня, не уходи!» Он испытал нечто похожее на панику, когда Наташа оторвалась от его груди, убрала руки от его лица. Жесткие мужские пальцы впились в девичьи плечи, дыхание Игоря участилось. «Не бросай меня, останься со мной!» Серые глаза просили ее, умоляли. И Наташа сдалась. Она опять опустила голову на грудь Игоря, и оба, и сиделка, и ее пациент, забыв о том, что в любую минуту в палату могут зайти или толстая Елизавета, или, не дай бог, сам Герасимов, крепко обнявшись, уснули. Герасимов и в самом деле уже под самое утро заглянул в палату. Постоял над мирно спящей парочкой и, вглядевшись в спокойное лицо Карташова, обнимавшего посапывающую на его груди Наташу, покачался в раздумье с пяток на носки, заложил руки за спину и вышел из палаты. Карташов, видимо, самым лучшим образом реагировал на нетрадиционные способы лечения. А из почти 40-летнего опыта работы подполковник медицинской службы Герасимов знал, что при умелом их использовании в разумных, естественно, дозах, зачастую удается поставить на ноги даже самого безнадежного больного. Наутро Лацкарт осмотрел Игоря, хмыкнул, пошевелив от удивления черными в форме жирной запятой бровями, и посмотрел на Герасимова. «Странные вещи, коллега, творятся в этой палате, вы не находите? Вчера этот джентльмен, чуть ли не кандидат в прозекторскую, а сейчас хоть замуж отдавай. Что за фокусы вы демонстрируете, Карташов? Я ведь собрался вам ливер прополаскивать, а сегодня, гляжу, впору горло прополоскать в честь улучшения внешнего вида и общего состояния». «Прошу прощения, Яков Самойлович». Игорь виновато развел руками. «Но я, право, не ставил своей целью беспокоить вас или Семен Семеновича». «Смотри-ка, Семенович извиняется». Лацкарт перевел взгляд с Игоря на Герасимова, потом обратно и весьма язвительно усмехнулся. «Выходят, мозги в относительном порядке? Но я их вам, Карташов, все равно вправлю. Во-первых, 3 дня с кровати не вставать. Во-вторых, все дела в соответствующие сосуды. Пробежки до туалета я вам категорически запрещаю, слышите? Категорически. И никаких разговоров», — повысил голос начальник отделения, заметив протестующий жест пациента. «Чувство юной мадемуазель мы, так и быть, пощадим, освободим от подобных обязанностей. Но дипломатические переговоры с санитарами сами будете вести. Лично у меня от одного их вида изжога возникает». Он поднял очки на лоб, склонился к Игорю и пристально посмотрел на него. «И никаких инициатив в дальнейшем. Вы меня поняли, лейтенант?» В палату вошла Нина Ивановна и пригласила Наташу к себе в кабинет. Лацкарт проводил их взглядом, а потом вновь повернулся к Игорю. «И гляди у меня. Девочку не слишком обижай, а то знаю я вас, альбатросов Тихого океана». И, кивнув головой Герасимову, вышел из палаты. Семен Семенович облокотился на козырек кровати, задумчиво оглядел Игоря. «Передайте Наташе, когда она вернется, чтобы она получила инвалидную коляску на складе. Пару дней все-таки потерпите. Посмотрим, не будет ли ухудшения. И если получите отлично по всем показателям, разрешу Наташе вывести вас в парк на прогулку. Только без выкрутасов. Договорились?» «Договорились», — ответил Игорь и улыбнулся. «Да, нелегкая досталась доля, не будь на то Господня воля». Не отдали б Москвы», — подмигнул ему Герасимов и уже серьезно добавил. «А с Натальей? И вправду, будь поосторожнее. Не испорти девчонку». «О чем вы, доктор?» — Игорь поднял в недоумении брови. «Знаю, о чем. Потому и предупреждаю. У нее, говорят, жених неплохой парень. Так что прежде разберись, что у тебя всерьез, а что только игра. Чужую жизнь легче сломать, чем свою. Подумай об этом на досуге». Герасимов вышел из палаты, а Игорь закинул руки за голову и закрыл глаза. Анина Ивановна тем временем заканчивала допрос, который учинила Наташа по поводу не очень веселых событий в первой палате. Причем все подробности выпытывала с такой дотошностью, что Наташа в конце концов не выдержала. «Нина Ивановна, я провинилась только в том, что позволила Карташову посидеть немного в качалке. Но, честное слово, он не слишком сильно напрягался, когда вставал с кресла. Всего и трудов-то было обнять меня за плечи и ухватиться за подлокотник». «Ох, девка, да обнимаешься!» Нина Ивановна устало махнула рукой и тут же подозрительно оглядела Наташу с ног до головы. «С чего это у тебя глаза блестят? Или приставать уже надумал?» «Ничего он не надумал», — Наташа фыркнула. «Да и куда ему?» Потом смущенно спросила. «Вы меня послезавтра с дежурства отпустите на 2-3 часа, хорошо? Мы хотим с Петром заявление в ЗАГС подать». «Никаких разговоров», — Нина Ивановна с довольной усмешкой посмотрела на нее. «А я уж грешным делом подумала, что ты решила ему отказать. Поезжай и ни о чем не беспокойся. А мне тоже есть о чем поговорить с твоим альбатросом». «Это вы Игоря имеете в виду?» — спросила Наташа и не выдержала, рассмеялась. «Его так Лацкарт часто называет». «Альбатрос или не альбатрос, но парень он приятный. Тут уж не прибавишь, не убавишь. Так что смотри, поглядывать на него поглядывай, но и про Петра не забывай. Он у тебя не хуже, а в чем-то, может, и получше будет. Я ведь вчера в Полтавском была, с Анастасией Семеновной разговаривала. Хороший парень тебе в мужья достанется. Только не проворонь его по глупости». «Что я не понимаю?» — нахмурилась Наташа. Отвернулась от Нины Ивановны и уже почти шепотом добавила. «А на Игоря я не смотрю. Предупреждали ведь, что он не моего поля ягода. А тут одному только Господу Богу известно, что он за ягода и кому принадлежит», — сказала Нина Ивановна задумчиво и затянулась беломориной. Наташа вернулась в палату, и день опять закружился бесконечной каруселью плановых дел. Процедур, инъекций, капельниц, очередных посетителей, уборки палаты. А кроме этого, неоднократных умываний, бритья, обеда и ужина и великого множества других занятий. От этого к концу дня отваливаются руки, болят ноги, а голова окончательно отказывается что-либо соображать. И остается лишь одно единственное желание — послать все к чертовой матери, зарыться с головой в одеяло и отключиться хотя бы на ночь от всех забот и проблем. На следующий день, сразу же после обеда, Наташа, воспользовавшись инвалидной коляской, с разрешения Герасимова вывезла Игоря на пару часов в парк, где они провели время до самого ужина. Даже полдник она принесла ему в парк. Все это время они почти не разговаривали. Кто-то из посетителей принес Игорю новую роман-газету, и теперь он с таким упоением читал роман о военных разведчиках, что ей пришлось даже силу и власть применить, чтобы увести его из парка. Зато вечерами он не докучал ей ни разговорами, ни просьбами. Единственное, попросил поставить настольную лампу на прикроватный столик. Наташа взамен отпросилась на часок попить чаю с Ниной Ивановной, которая и на этот раз заменяла кого-то из медсестер. Но за разговором они забыли о времени и всполошились, когда увидели, что часы показывают уже 12:00 ночи. «Нина Ивановна, я сбегаю до палаты, как бы чего ни случилось». «Беги, беги», — согласилась с ней начальница, — «я тоже по палатам пройдусь. Может, кому что надо». В первой палате было темно. Игорь спал сном младенца. Его дыхание было ровным и спокойным. Наташа улыбнулась про себя. Ее пациент обладал не в пример ей железной выдержкой. Оставшиеся недочитанными страницы, всего с десяток, не более, аккуратно заложил длинным листом гладиолуса. Возможно, решил продлить удовольствие на следующий день. Наташа тоже любила читать. Обычно она зарывалась в книгу с головой, и никакие угрозы и уговоры со стороны бабушки не могли оторвать ее от чтения. Ну а если книга вдобавок попадала ей в руки на сутки или двое, то Анастасия Семеновна знала, что загодя сумеет добиться от внучки выполнения даже самых неприятных обязанностей, вроде наведения порядка в курятнике, чтобы только потом ее не тревожили, а оставили один на один с потрепанным томиком и не докучали вопросами и призывами пообедать или поужинать. В такие минуты бабушка, чтобы уберечь внучку от гастрита, прокрадывалась тихонько в ее комнату, ставила на стол тарелку с супом, кружку с молоком и также тихо удалялась. Фанатизму Наташи она не удивлялась. Покойные муж и дочь готовы были все отдать за хорошую книгу. Что ж тогда говорить о Наташе, которая их точный слепок? За ее спиной скрипнула дверь, и Наташа вздрогнула от неожиданности. Нина Ивановна подошла и встала рядом с ней, вгляделась в бледное в свете ночника мужское лицо и, вздохнув, произнесла: «Красивый парень, ничего не скажешь. Но запомни, сегодня он здесь, а завтра ищи ветра в поле. Альбатрос, он и есть альбатрос. И не за красоту его так прозвали, а за то, что он из тех молодцев, что летают где хотят и с кем хотят, и ни о чем более не задумываются».